Она не уходила в прыжок. Ее короткий визит в пещеру был ничем иным, как видением. Но кто ей его послал? Эдди. Если он, означает ли это, что до него дошли ее слова, произнесенные в Догоне? На эти вопросы ответить Сюзанна не могла. Но спросила бы у него, если бы увидела вновь. После того, как поцеловала бы 1000 раз. Обязательно спросила. Мия уже подняла красный мешок и медленно ощупывала его руками. На дне стоял ящик, это точно. Но между тесемками и ящиком обнаружилось маленькое затвердение. Эдди не ошибся. На ощупь похоже на камешек. Она, а может они, на тот момент это не имело никакого значения. Развязала тесемки, вывернула верхнюю часть мешка наизнанку. Пульсирование, исходившее от магического кристалла, лежащего в ящике, конечно же усилилось, но она постаралась отгородиться от него ментальным барьером. На внутренней поверхности мешка увидела что-то похожее на шов. Наклонилась ниже и обнаружила, что никакой это не шов, а застежка. Она с такой никогда не сталкивалась. Эта застежка была бы диковиной и для Джейка, а вот Эдди сразу бы понял, что перед ним липучка, велкро. Впрочем, Сюзанна слышала песню группы ZZ Top «Ширинка на липучке», в которой отдавалось должное этому достижению технической мысли. Она сунула ноготь за стежку и потянула на себя. Липучка разошлась с мягким шуршанием, открыв маленький кармашек. «Что там?» – завороженно спросила Мия. «Сейчас увидим». Она сунула руку в карман, но достала не камешек, а маленькую черепашку. Судя по внешнему виду, вырезанную из слоновой кости. Резчик постарался, тщательно скопировав каждую миниатюрную деталь панциря, но красоту черепашки подпортили царапиной, отдаленно напоминающей вопросительный знак. Голову черепашка наполовину высунула из-под панциря. Глазки, маленькие черные точки, выглядели на удивление живыми. Заметила она еще один дефект на носу черепахи. Не царапину, но крошечный скол. «Она древняя», – прошептала Сюзанна вслух. «Такая древняя?» «Да». Также шепотом ответила ей Мия. С черепашкой в руке Сюзанне как-то сразу стало очень хорошо. С черепашкой она почувствовала себя в полной безопасности. «Смотри, черепаха», – подумала она. «Смотри, черепаха, панцирь горой, тащит на нем весь шар земной». Так? Она предположила, что, пожалуй, все вспомнила правильно. Ведь к башне они шли по лучу. Медведь на одном конце – шардик, черепаха на другом – матурин. С миниатюрной черепашки, найденной в потайном кармане мешка, она перевела взгляд на скульптуру у фонтана. За исключением разницы в размерах и материале, скульптуру скамьи сработали из какого-то темного металла, который кое-где поблескивал медью. Черепахи были совершенно одинаковыми, вплоть до царапины на панцире и клинообразного скола на носу. На мгновение у нее перехватило дыхание, да и сердце, похоже, тоже остановилось. В этом невероятном походе к башне она шла от события к событию, иной раз ото дня ко дню, ни над чем не задумываясь, просто влекомая тем, что Роланд называл «Ка». А потом что-то происходило, что-то из ряда вон выходящее, позволяющее ей пусть на чуть-чуть, но видеть более общую картину. И вид этот заставлял ее замирать в благоговейном восторге и изумлении. Она чувствовала силы, которые не могла не то чтобы понять, но даже представить себе. Некоторые, как шар в ящике из дерева призраков, олицетворяли зло. Но это... «Вау!» – произнес кто-то. Скорее выдохнул. Она подняла глаза и увидела бизнесмена, судя по костюму весьма процветающего, который стоял у скамьи. Он проходил через сквер, возможно, направляясь на какое-то столь же важное, как и он сам, мероприятие, совещание, конференцию, а может даже на заседание в ООН, штаб-квартира которой находилась поблизости. Если, конечно, ее за эти годы не перенесли в другое место, город, страну. Но вдруг остановился у скамьи, как вкопанный. Дорогой дипломат выпал из правой руки. Глаза широко раскрылись, взгляд не отрывался от черепашки в руке Сюзанны Мии. Лицо расплылось широченной, несколько глуповатой, словно ее обладатель обкурился травкой, улыбки. «Убери ее!» — в испуге воскликнула Мия. «Он ее украдет! Пусть только попробует!» — ответила Детта Уокер. Голос звучал расслабленно, ее забавляла эта идея. Выглянуло солнце, и Сюзанна всем своим существом вдруг осознала, что день-то, если отбросить все остальное, прекрасный, великолепный, потрясающий. «Прекрасно, великолепно, потрясающе!» Вновь заговорил бизнесмен, а может, дипломат, который напрочь забыл о своих делах. Повторил практически те же слова, что возникли в голове черной женщины. Но с чем он их соотнес? С днем или с черепашкой, вырезанной из слоновой кости? «С обоими», — подумала Сюзанна и тут же решила, что понимает незнакомца. И Джейк тоже бы понял. Да еще лучше, чем она. Она рассмеялась. В ее голове рассмеялись Детта и Мия. Мия, пожалуй, против воли. И бизнесмен или дипломат. Тоже рассмеялся. «Да, я и про день, и про черепашку», подтвердил бизнесмен. На английском он говорил с легким скандинавским акцентом. «Какая очаровательная у вас вещица». Да, черепашка очаровательная. Маленькое очаровательное сокровище. И однажды, впрочем, не так уж давно, Джейк Чемберс нашел что-то на удивление похожее. В книжном магазине Келвина Тауэра Джейк купил книжку Бэрил Эванс «Чарли Чух-Чух». Почему? Потому что книжка позвала его. Позже, аккурат перед тем, как котет попал в калью Брин Стёрджес, автор у книжки сменился. Им стала Клаудия и Инесс Бахман, и тем самым попала в члены постоянно расширяющегося котета 19. Джейк положил ключ в эту книгу, и Эдди вырезал двойник ключа в Срединном мире. Ключ Джейка завораживал людей, которые его видели. И они с готовностью выполняли любые просьбы мальчика. Как и у ключа Джейка, у черепашки из слоновой кости был двойник. Она, Сюзанна, сидела рядом с ним. Черепашка завораживала людей точно так же, как и ключ Джейка. И вопрос теперь заключался лишь в одном. Появится ли у них готовность исполнять просьбы того, кто держал черепашку в руке? Судя по тому, как скандинавский бизнесмен смотрел на черепашку, Сюзанна решила, что ответ, скорее всего, будет положительным. Подумала. «Да-да, Чака, да-да, Паха, не волнуйся, крошка, у тебя черепаха!» От этого глупого стишка Сюзанна едва не расхохоталась. А Мия она сказала. «Позволь мне все уладить». «Уладить что? Я не понимаю». «Знаю, что не понимаешь, вот и позволь мне все уладить. Договорились?» Ждать ответа Мия не стала. Повернулась к бизнесмену, радостно улыбаясь, подняла черепашку так, чтобы он мог получше ее разглядеть. Переложила из правой руки в левую. Заметила, как его взгляд последовал за черепашкой, хотя голова с величественной гривой седых волос не шевельнулась. «Как ваше имя, Сэй?» – спросила Сюзанна. «Маттисон Ван Вик», – ответил он. Взгляд медленно перемещался вслед за черепашкой, которая вернулась в правую руку. «Я второй заместитель представителя Швеции при ООН. Моя жена завела себе любовника. Это меня печалит. Но кишечник у меня вновь функционирует. Лечебный чай, рекомендованный массажистом отеля, подействовал, и меня это радует. Глядя на ваши скульптуры, я становлюсь счастливым». Сюзанна пришла в восторг. Если бы она попросила мужчину скинуть брюки и опорожнить вновь функционирующий нормальный кишечник прямо на дороге, он бы выполнил ее просьбу? Несомненно. Она огляделась, убедилась, что поблизости никого нет. Это, конечно, радовало, но все же она решила, что не стоит тянуть задуманным. Лучше все сделать как можно быстрее. Джейк со своим ключом собрал целую толпу. Ей же хотелось по возможности этого избежать. «Маттисон», — начала она, — «вы упомянули...» «Матс». «Простите?» «Зовите меня Матс. Мне так больше нравится». Хорошо, Мац, вы упомянули... Вы говорите на шведском? Нет. Тогда будем говорить на английском. Да, я бы не возражала. Я занимаю важный пост. Глаза Матса ни на мгновение не отрывались от черепахи. Я встречаюсь с влиятельными людьми. Я бываю на коктейль-пати, куда красивые женщины приходят в маленьких черных платьицах. Должно быть, вам это в кайф. Мац, я хочу, чтобы вы заткнули пасть и открывали ее, лишь когда я буду задавать вам прямые вопросы. Вы это сделаете? Мац закрыл рот. Даже очень смешно провел рукой вдоль губ, словно застегнул их на молнию, но от черепашки глаз не оторвал. Вы упомянули отель. Вы живете в отеле? Я живу в нью-йоркском Plaza Park Hyatt на углу 1-й авеню и 46-й улицы. Скоро перееду в квартиру в кондоминиуме. Мац, похоже, понял, что опять говорит слишком много, и закрыл рот. Сюзанна торопливо обдумывала продолжение разговора, держа черепашку перед грудью, чтобы новый друг видел ее очень хорошо. А теперь, Мац, слушайте меня внимательно. Я слушаю, чтобы слышать, госпожа Сей, и слышать, чтобы повиноваться. Ее это покоробило, учитывая, что произносились эти слова с мягким скандинавским акцентом. У вас есть кредитная карточка? Мац гордо улыбнулся. У меня их много. American Express, MasterCard, Visa, у меня есть Gold, Eurocard. У меня... Хорошо, это хорошо. Я хочу, чтобы вы пошли... Она запнулась, вспоминая название отеля. В отель Plaza Park и сняли номер. Сняли номер на неделю. Если вас спросят, скажите, что это для вашей подруги. Тут в голове мелькнула неприятная мысль. Конечно, это Нью-Йорк, север, 1999 год. И хотелось бы верить, что общество развивалось в правильном направлении. Но в этом следовало убедиться заранее. Они не станут возражать из-за того, что я черная? Нет, разумеется, нет. В голосе явственно слышалось изумление. Снимите номер на свое имя и скажите портье, что жить в нем будет женщина, которую зовут Сюзанна Миадин. Вы понимаете? Я Сюзанна Миадин. Что еще? Естественно, деньги. Она спросила, есть ли у него наличные. Ее новый друг достал бумажник и протянул ей. Продолжая держать черепашку в одной руке так, чтобы Мац ее видел, другой Сюзанна порылась в бумажнике, кожаном, дорогом, известной фирмы «Лорд Бакстон». Нашла пачку дорожных чеков для нее бесполезных, учитывая витиеватую подпись с немысленными загогулинами, и примерно 200 долларов – старую добрую американскую капусту. Достала их, бросила в пакет от Borders, где не так уж давно лежали туфли. А когда подняла голову, ее ждал неприятный сюрприз. К бизнесмену присоединились парочка герл-скаутов лет 14 с рюкзаками на спине. Они уставились на черепашку. Блестели глаза, блестели влажные губы. Сюзанне сразу вспомнились девушки-зрительницы на шоу Эда Салливана в тот вечер, когда ведущий пригласил Элвиса Пресли. «Круто!» – выдохнула одна. «Охренительно!» – откликнулась вторая. «А теперь, девочки, идите по своим делам», — приказала Сюзанна. Лица сморщились, на обоих отразилась печаль. Они вдруг стали похожими друг на друга, как близняшки из Калье. «А надо?» — спросила первая. «Да», — отрезала Сюзанна. «Спасибо, Сей. Долгих дней и приятных ночей», — ответила вторая. Слезы покатились по щекам. Ее подруга тоже заплакала. «И забудьте, что видели меня», — добавила Сюзанна, когда они повернулись, чтобы уйти. Проследила за ними, пока они не вышли на вторую авеню и не зашагали к верхнему Манхэттену, после чего снова взглянула на Матса ван Вика. «Тебе тоже пора пошевеливаться, Матс. Бери ноги в руки, двигай в отель и сними номер. Скажи им, что твоя подруга Сюзанна скоро придет». «Что значит «бери ноги в руки»? Я не понимаю». «Это значит, поторопись!» Она протянула ему бумажник, жалея, что не рассмотрела как следует все эти пластиковые карточки и гадая, почему их так много у одного человека. «Как только снимешь номер, отправляйся по своим делам. Уж не знаю, куда ты шел, когда оказался в сквере. Забудь, что видел меня». И тут Мац заплакал, совсем как девочки в зеленой форме. И я должен забыть Скольпада? Да. Сюзанна вспомнила гипнотизера, которую видела в каком-то телевизионном варьете-шоу, может, того же Эдда Салливана. Никакой черепахи вы не видели, но до конца дня вы будете пребывать в прекрасном расположении духа. Слышите меня? Будете чувствовать себя... Словно выиграли миллион баксов? Крон? Возможно, миллион баксов для него ничего не значил, а миллиона крон не хватило бы и на стрижку. Будете чувствовать себя так, будто вас назначили представителем Швеции в ООН. И перестаньте тревожиться насчет любовника вашей жены. К черту его, так? Я... к черту этого парня! Воскликнул Мац и уже заулыбался, хотя продолжал плакать. Что-то удивительно детское проглянуло в этой улыбке. Глядя на нее, Сюзанна одновременно радовалась и огорчалась. Ей захотелось сделать для Матса Ван Вика что-то еще, раз уж была такая возможность. А ваш кишечник... Я... будет до конца вашей жизни работать как часы. Сюзанна подняла черепашку повыше. Когда вы обычно справляете большую нужду, Мац? Сразу после завтрака. Пусть так и будет. До конца вашей жизни. Если только вы не будете заняты. Будете опаздывать на встречу или куда-то еще, просто скажите «Матурин», и желание облегчиться перенесется на следующий день. «Матурин». Совершенно верно. А теперь идите. Я не могу взять Скольпада. Нет, не можете. Идите сейчас же. Он уже шагнул от скамьи, остановился, вновь посмотрел на Сюзанну. И хотя щеки оставались влажными, на губах играла хитрая, даже озорная улыбка. Может, мне следует взять ее? Может, она моя по праву? Дай поглядим, что получится с твоей затеей, козел. Подала голос Детта. Но Сюзанна, которая все больше и больше чувствовала себя лидером этой странной триады, в ту же секунду осадила ее. «Почему вы так сказали, приятель? Скажите, прошу вас!» Озорства в улыбке прибавилось. «Только не говори, будто не понимаешь!» – читалось в ней. Так, во всяком случае, воспринимала эту улыбку Сюзанна. «Мац, Матурин, Матурин, Мац, вы чувствуете?» Сюзанна чувствовала. Хотела сказать ему, что это всего лишь совпадение, потом подумала. «Калья, Келлоган, я чувствую, но Скольпада не ваша и не моя». «Тогда чья?» Умоляюще. И прежде чем рассудок смог остановить ее или хотя бы скорректировать ответ, Сюзанна сказала правду, которую знали душа и сердце. «Она принадлежит башне, Сей, темной башне. Туда я ее и возвращу. Если будет на то воля Ка». «Да пребудут боги с тобой, леди Сей». «И с тобой, Мац. Долгих тебе дней и приятных ночей». Она проводила шведского дипломата взглядом, а потом посмотрела на вырезанную из слоновой кости черепашку. «А ведь это забавно, не так ли, Мац, старина?» Мия черепашка не интересовала. Ее заботило только одно. «Этот отель, там будет телефон?»